На фотографии она улыбалась, словно впервые, как первый человек, проснувшийся в первое утро после творения и увидевший только что созданный мир, в котором все начинается от нулевого меридиана, и нет еще ни мобильных телефонов, ни загрязнения морей, ни вируса СПИДа, ни японских туристов, ни полиции. В этом-то все и дело. Я тоже так когда-то улыбался, — подумал он. И все эти мелочи, кубок с вмятиной, фотографии на стене — лишь обломки крушения той улыбки. При этой мысли внутри у него словно что-то заплакало, будто давно умолкнувшая музыка, соскользнув вниз, увлажнила его душу. Он понял, насколько беззащитен сам, словно это он, а не Танжер, улыбался на той фотографии рядом с мужчиной в белой рубашке. Никто никогда никого защитить не может. Он узнал на фотографии себя и почувствовал свое сиротство, свое одиночество, тоску и ярость. Сначала отчаянное одиночество поднялось из груди, подкатило к горлу, к глазам, потом перешло в чистую бешеную ярость. Он посмотрел на ковер, где утром лежал Зас, поднял голову и увидел на столе разорванную пополам карточку Нино Палермо. Кой постоял минуту, взглянул на часы, соединил разорванные куски и набрал номер. Набирал не торопясь, и вскоре услышал голос охотника за сокровищами. Тот сидел в баре отеля и, конечно же, был рад бы увидеть Коя через четверть часа. Портье в форме подозрительно разглядывал белые теннисные туфли, мятые джинсы и морскую тужурку Коя, пока тот через двойные стеклянные двери входил в холл паласа. Кой здесь никогда не был, и, поднявшись по ступенькам, пройдя по коврам и белому мрамору, остановился в нерешительности. Справа висел старинный гобелен, слева был вход в бар. Он дошел до центральной ротонды и снова остановился под колоннами, окружавшими бар. Где-то в глубине невидимый пианист играл комбалачи, но музыку заглушал невнятный говор посетителей. Было поздно, но почти все столики и диваны были заняты хорошо одетой публикой, мужчины в пиджаках и галстуках, привлекательные женщины в драгоценностях, безупречные официанты двигались бесшумно. На тележке в ведерках со льдом охлаждалось несколько бутылок шампанского. Очень элегантно и пристойно, — подумал Кой, — но прямо как в кино. Он сделал несколько шагов, не глядя прошел мимо официанта, который спросил, не желает ли он столик, и взял лево руля, направляясь к Нино Палермо, которого только что увидел. Тот сидел на диванчике под главной люстрой, висевшей в застекленном куполе ротонды. С ним была секретарша, которую Кой видел на аукционе в Барселоне, на сей раз одетая в темные, в короткой юбке, доходившей до середины бедра, и в туфлях на высоком каблуке. Она сидела, скромно сомкнув колени, учебник для идеальных секретарш, глава «Как следует деваться», страница пятая. Она сидела между Палермо и двумя мужчинами нордического типа. Охотник за сокровищами увидел Коя, когда тот подошел совсем близко. Палермо встал и застегнул двубортный пиджак. Косица его была перевязана черной лентой. На нем был костюм цвета моренго, шелковый галстук, бледно-голубая сорочка и черные туфли, золото цепочек и часов — сияла намного ярче, чем его улыбка. Засияла и перстень из старинной монеты, когда он протянул Кою руку. Кой сделал вид, что не заметил. — Рад, что вы проявили благоразумие, — сказал Палермо. Но на половине фразы любезность его исчезла. Он так стоял, протягивая руку. Затем посмотрел на нее, как бы удивившись, что пожатие не состоится, и медленно, как бы в рассеянности, отвел ее, изучающе вглядываясь разноцветными глазами в Коя. — Вы зашли слишком далеко, — сказал Кой. Замешательство Палермо сменилось надменностью. «Вы вернулись к ней? Не ваше дело!» Казалось, Палермо размышляет. Взглядом он дал знак двум своим компаньонам, ожидавшим его на диване. «Вчера вы сказали, что... Разве не так? А когда вы недавно позвонили... Бог ты мой, я решил, что вы согласны работать на меня!» Кой задержал дыхание. Палермо был выше его на голову, и Кой смотрел на него снизу вверх, руки с тяжелыми кулаками угрожающе напряглись. Он слегка покачивался на носках. — Вы зашли слишком далеко, — повторил он. Зрачок зеленого глаза был шире, чем карего, но оба глаза казались равно ледяными. Палермо снова искоса посмотрел на своих спутников и, презрительно скривив губы, сказал: — Я не позволю себе докучать. Вы клоун, вот кто вы. Вы ведете себя как клоун. Кой два раза медленно кивнул. Он почувствовал, как мускулы плеч, рук и живота напряглись, будто крепко затянутые рыбацкие узлы. Палермо повернулся, словно считал разговор оконченным. — Я вижу, — сказал он, — эта лиса совсем вам голову заморочила. С этими словами он сделал движение, точно хотел вернуться на диван, но это было действительно только самое первое движение, потому что Кой быстро все рассчитал. Он учел, что Палермо выше, отнюдь не слабак, и у него двое спутников. Но он знал также, что мужчину надо успеть ударить, пока он еще говорит, поскольку реакции в этот момент замедлены. И Кой снова приподнялся на носки, набирая сил, мысленно проглотил, как мультяшный папай, банку консервированного шпината, изобразил улыбку, чтобы обезоружить Палермо, и в то же мгновение двинул ему коленом по яйцам. Уже через секунду, когда Палермо, согнувшись пополам, хватал ртом воздух, нанес ему удар головой, так заехав в нос, что раздался треск, словно ломали мебель. Делать все это с хореографической точностью он научился во время стычки в портовом квартале Гамбурга. И если, что крайне маловероятно, после этого клиент еще кочевряжился, третий прием состоял в том, чтобы коленом дать в рожу, а на десерт добавить еще. Но сейчас этого не требовалось. Палермо весь белый упал на колени, как мешок картошки, уткнувшись лицом в бедро Коя и пачка ему джинсы, отвратительно красной кровью, хлеставшую у него из носа. А секунд через пять все чертовски запуталось. Секретарша вопила благим матом, задрав ноги на диван, и, не заботясь о приличиях, всем показывала, что трусики у нее черные. Двое из северян, поначалу ошарашенные, тут же подскочили на помощь. Краем глаза Кой заметил, что все официанты и кое-кто из посетителей кинулись к нему, потом все навалились, крепко схватили, подняли и потащили к двери, словно собираясь линчевать прямо на глазах у возмущенных гостей, отелей и служащих. Стеклянные двери раздвинулись. Чей-то голос крикнул что-то насчет полиции, и в это мгновение Кой одновременно увидел освещенный фасад здания Кортесов, зеленые огоньки такси у подъезда отеля и меланхоличного карлика, который с недоумением смотрел на него от ближайшего светофора. Больше он ничего видеть не мог, поскольку его крепко держали за голову, но все же мелькнуло и ожесточенное лицо шофера-араба. Но просто все на свете собрались сегодня в паласе. А потом его свирепо схватили за волосы, оттянули голову назад, а потом и раз, и два, и три, и четыре профессионально ударили в солнечное сплетение, и дыхание у него остановилось. Его швырнули на землю. Он хватал воздух ртом, словно выброшенный на берег рыба. Зов, закон отсутствующего воздуха. Или «Никогда тебя нет, если ты мне нужна». Он услышал вой полицейской сирены и сказал себе: Все в порядке, моряк. Сядешь на 6 лет, и девочке придется нырять одной.